Глава 14. Париж, июнь 1942 года. Сюзанна в отчаянии скрывалась в своем особняке на улице Барбе-де-Жуи. Слухи, упорно распространявшиеся в течение нескольких недель, оказались правдой. Накануне газеты заполонили сообщения о предписаниях, содержащихся в 8-м декрете военного командующего Франции. В Париже, как и во всей оккупированной зоне, французским и иностранным евреям старше 6 лет отныне запрещалось появляться на людях без желтой шестиконечной звезды. Через неделю они будут обязаны носить на левой стороне груди этот знак размером с ладонь с надписью «Еврей», прочно пришитый к одежде. Уточнялось, что каждому из них будут выданы 3 таких звезды, согласно спискам, в обмен на текстильный бал в продовольственной карточке. Сюзанна была в ужасе. Она не представляла, как выйдет из дома в таком виде. Да и куда она может пойти, заклейменная этим раскаленным железом унижения? Большего позора нельзя и вообразить. Она просто сгорит от стыда. Как на нее будут смотреть окружающие? Ей даже не хватит смелости попросить служанку нашить эту звезду на ее одежду. Лучше исчезнуть, чем выставить себя уродкой на всеобщее обозрение. Что ж, решено. Она притворится больной. Закроется у себя в комнате. Это даст ей время разработать план. Она направит все свои силы на то, чтобы избежать публичного унижения. Сюзанна уже несколько недель думала о том, чтобы перебраться в свободную зону, и теперь была намерена во что бы то ни стало это осуществить. Идеальным вариантом ей казался Лазурный берег. В Ницце, в Гранд-отеле Вестминстер, у нее друзья. Можно будет присоединиться к ним. Достав из-под кровати чемодан, Сюзанна открыла его и положила туда несколько теплых вещей. Несмотря на июньскую жару, надо быть готовой к любым обстоятельствам. В небольшую косметичку она сложила несколько средств первой необходимости, кусок мыла и флакон своих дорожных духов «Nuit de Chine». А еще ей понадобятся деньги. Где их взять? Практически все ее состояние заморожено. Она больше не имела доступа к своим банковским счетам, на них был наложен арест. И значительная часть средств оказалась заблокирована на счете в фонде депозитов и консигнаций. Будучи еврейкой, она даже не могла воспользоваться своими банковскими ячейками. Не могла продать свои драгоценности. Они больше ей не принадлежали. Нужно было найти способ собрать крупную сумму денег, чтобы оплатить услуги того, кто поможет ей перейти через границу. Безусловно, ей мог бы помочь Бертран. Сюзанна пыталась запихнуть в чемодан очередную кофту, когда раздался стук в дверь. «Чем это вы занимаетесь?» — спросил граф, входя в комнату. «Как видите, готовлюсь к отъезду из города. Мне лучше перебраться в Ниццу», — ответила она, продолжая набивать вещами и без того уже полный чемодан. «Не следует терять голову, друг мой. Незаконное пересечение линии разграничения может дорого вам обойтись». Вы не успеете выехать из Парижа, как вас арестует полиция. Я не сошла с ума. Я намерена обратиться за помощью. Сделав короткую паузу, она решительно продолжила. Я отказываюсь носить этот отвратительный кусок желтой ткани. Знаю, что вы злитесь и расстроены, но вы обязательно должны меня выслушать и сделать так, как я скажу. Я не говорил вам об этом раньше. «Вы же понимаете, подобные маневры требуют предельной осторожности, иначе есть риск все испортить». Граф понизил голос, прежде чем выразиться более ясно. «Я получил ряд заверений от людей, пользующихся доверием немецких властей. В данный момент я не могу рассказать больше, но я близок к успеху. Пожалуйста, обещайте мне ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной». «Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от этого унижения».